Рассказ о царе Ас-Синдбаде. «Говорят, а Аллах лучше знает, — начал царь, — что был один царь из царей персов, который любил веселье, прогулки, охоту и ловлю. И он воспитал сокола и не расставался с ним ни днем, ни ночью, и всю ночь он держал его на руке, а когда отправлялся на охоту, то брал сокола с собою. Царь сделал для сокола золотую чашку, висевшую у него на шее, и поил его из этой чашки. И вот однажды царь сидит, и вдруг приходит к нему главный сокольничий и говорит: «О, царь времени, пришла пора выезжать на охоту». И царь приказал выезжать, и взял сокола на руку. И охотники ехали до тех пор, пока не достигли одной долины. Там растянули сеть для ловли, и вдруг в эту сеть попалась газель. И тогда царь воскликнул: «Всякого, через чью голову газель перескочит, я убью». И охотники сузили сеть вокруг газели, и вдруг газель подошла к царю и, оставаясь на задних ногах, передние сложила на груди, как бы целуя перед царем землю. И царь кивнул газели головой, и она прыгнула через его голову и убежала в пустыню. И царь увидел, что вся свита перемигивается, и спросил: «О, визирь, что они говорят?» И визирь ответил: «Они говорят, что ты сказал: всякий, через чью голову газель перескочит, будет убит». И тогда царь воскликнул: «Клянусь моей головой, я буду преследовать ее, пока не приведу». И царь поехал по следам газели и неотступно скакал за ней по горам. А она хотела войти в чащу, и тогда царь спустил за ней сокола, и сокол бил ее крыльями по глазам, пока не ослепил и не ошеломил. И царь вынул дубинку и ударил газель, и повалил ее, потом он сошел и прирезал газель, и, сняв с нее шкуру, привесил ее к луке седла. А было время полуденного отдыха, и в зарослях пустынных и высохших нельзя было найти воды. И царь почувствовал жажду, и конь захотел пить, и тогда царь покружил и увидел дерево, с которого текла вода, точно масло. А на руках у царя были надеты рукавицы из кожи, и он взял чашку с шеи сокола и наполнил ее этой водой. Он поставил перед собой чашку, но сокол вдруг ударил ее крылом и опрокинул. И тогда царь поднял чашку и стал набирать второй раз в нее стекавшее масло, пока не наполнил. Он думал, что сокол хочет пить, и поставил перед ним чашку, но сокол опять ударил ее и опрокинул. И царь рассердился на сокола, и в третий раз наполнил чашку и поставил ее перед конем, но сокол снова опрокинул чашку крылом. И тогда царь воскликнул: «Да накажет тебя Аллах, о злосчастнейшая птица! Ты лишила питья и меня, и коня, и себя самое!» И, ударив сокола мечом, он отрубил ему крылья. И тогда птица стала подымать голову, говоря знаками: «Посмотри, что на вершине дерева!» И царь поднял глаза и увидел на дереве детеныша ехидны, а та жидкость была его ядом. И раскаялся царь, что отрубил соколу крылья, и поднялся, и сел на коня, и поехал, взявши с собой газель, и достиг шатра со своей добычей. Он отдал газель повару и сказал: «Возьми ее и изжарь». А потом он сел на престол, и сокол был на его руке. И вдруг птица испустила крик и умерла. И царь закричал от печали и горя, что убил сокола после того, как тот спас его от гибели. Вот и все, что было с царем Ас-Синдбадом. Услышав слова царя Юнана, визирь сказал: «О, царь, высокий саном, Что же сделал мне врач дурного?